Беда пятая. Ревность. Завтрак в академии Аня благополучно пропустила, позвав Маленвера в полюбившийся ей ресторан, где мигом проснувшийся официант спорно сервировал для нее столик. Она даже не заикалась о преждевременности ее визита, растолкав прикорнувшего было повара. Оттого настроение девушки не смогла испортить даже весть о переводе Антира. Куда она не интересовалась, но от отсутствующей у нее души пожелала юноше встретиться с Каалисой. Лично. И провести в ее объятиях незабываемый вечер. Худшего проклятия благодушно настроенная Аня придумать не сумела. «Что у нас сейчас?» — поинтересовалась Аня, обнимая Доминику со спины и укладывая подбородок ей на плечо. Сладко зевнула от чего-то и прикрыла рот ладонью, как рекомендовали делать, чтобы не отправлять в путешествие кусочек своей души. Учитывая, что Аня не встречала беглых осколков душ в лабиринтах, путешествовать те предпочитали в другие места, или их и вовсе не существовало. «Как ты?» — сбившись на личной форме обращения, спросила Доминика, не предпринимая попытки вырваться или отстраниться, хотя в другой ситуации объятия смерти могли бы быть предвестником скорой кончины, а не благополучия. «Прекрасно!» — хмыкнула девушка и отступила на шаг. Нахмурилась, разглядывая уже знакомый темный коридор, которому сначала не придала значения, и уточнила. «Магистр Аркант? Основы работы с темным даром», — подтвердила Доминика и протянула учебник. Виновато улыбнулась и добавила, глядя, как к ним целенаправленно приближается Марк. «Я так и не смогла решить, на какой факультатив нас записать». «А вы остались последние», — грозно сдвинув брови, пристыдил староста, но тут же его раздражение как смыло. Аня усмехнулась, прекрасно понимая, отчего рядом с ней темные, кому она благоволила, теряют боевой пыл и становятся более похожи на перебравших валерьянки котов, довольных и ленивых. «Аня, выбери же уже что-нибудь», — попросил парень, потягиваясь и зевая, как недавно делала сама девушка. «Накатила, простите». Он развел руками, виновато глядя на Доминику. Видимо, на лице леди Вермош мелькнуло неодобрение. «Проклятие!» Равнодушно пожала плечами Ани, вспомнившая первым делом о Маргарите. «И меня запиши», — встрепенулась Доминика. «Отлично!» Марк довольно черканул в списке, как по волшебству появившемуся в его руках, и поторопился сбежать, пока его вопросы не превратились в вопросы к нему. «Заходим!» — раздалось от порога одного из кабинетов, того, что был на приличном расстоянии от шумевшей дюжины адептов. Видимо, никто не решился нарушить тишину у дверей куратора. Оттого ныне все быстро-быстро переступали, чтобы не вызвать его гнев опозданием. Не стала выделяться и Ани, под прикрытием сокурсников, проскользнувшая на задние ряды небольшой, но хорошо освещенной аудитории. Она была великовата для какой-то дюжины слушателей, но стоило преподавателю заговорить, и все встало на свои места. «Расселись на расстоянии вытянутой руки, не меньше», — приказал Аркант, останавливаясь у преподавательского стола и опираясь о него бедром. «С вашим умением контролировать силу даже написание конспекта может вызвать непоправимые последствия». «Нас может размазать по стенке?» — шепотом предположил один из темных. «Если бы», — загадочно ответил на случайный вопрос магистр, но тему развивать не стал, только предупредил. «Тьма не та стихия, с которой можно заигрывать». Отчего-то, говоря эти слова, маг пристально смотрел на Ани. Та согласно закивала, подтверждая правоту куратора. Кто-кто, а уж она-то знала, как бывает порой коварно. «Поэтому первое, чему вы будете учиться, это определять границы собственного дара. Это необходимо для того, чтобы не оказаться в лабиринтах раньше времени. Кто знает, что происходит с темным, вычерпавшим свой дар?» «Он оказывается в лабиринтах?» — предположил Марк. «Отчасти», — кивнул магистр. «Он оказывается на границе. Нам, в силу нашего наследия, позволено заходить чуть дальше, чем простым смертным. Но я бы не рекомендовал это проверять в первые годы обучения, как бы не хотелось почувствовать себя хозяином смерти». Аня поморщилась, прекрасно представляя, о чем говорит куратор. Ходили такие по лабиринту, пробовали права качать. Но Лорвин их быстро к делу пристраивал. «Если вам повезет, очнетесь через пару лет, если нет, навсегда останетесь блуждать в лабиринтах, ибо граница тонка, и стоит пройти чуть дальше, и вы увидите шпили закатного замка». «Одни угрозы», — пробормотала себе под нос соседка слева. Аня поморщилась, понимая, что с этой девушкой ей определенно предстоит в скорости встретиться. Увы, предупреждения редко находят отклик в сердцах темных. Посетовал, словно бы для одного себя, Аркант. «Боевая магия у вас еще не началась? В таком случае запомните уже сейчас. Главное правило боевого мага — не преуменьшать силу противника. Тьма, да-да, ваша, теплящаяся внутри, ваш главный противник. Каким бы ласковым котенком вы ее не воспринимали, как бы послушна она ни была, она подчиняется не вам. Вы лишь временный ее носитель». Хозяйка же ее далеко, но по одному ее слову вы лишитесь не только дара, но жизни, ибо, наградив вас силой, Аня Арли забрала вашу жизнь. «Но мы же живы», — несмело протянул кто-то. «Отчасти да, отчасти нет. Темные — единственные, кто может находиться на границе и возвращаться. Для остальных одаренных этот мир закрыт. Оттого наши коллеги не уверены, так ли мы живы, как заявляем». «Кто знает, какие создания обитают на границе?» — вновь задал вопрос магистр. «Призраки», — отозвалась Доминика. «Еще?» — согласно кивнув, поощрительно улыбнулся маг. «Кошмары», — предположил Марк и покраснел, поясняя. «Я начал читать основы ментальной магии, и там написано, что наши ночные кошмары являются промежуточным порождением, то есть они частично принадлежат темной стороне, так как являются ответом на наши страхи и могут при достаточной подпитке воплотиться на границе и частично относятся к ментальной сфере, поэтому, избавившись от страха, мы избавляемся и от кошмара». «Хорошо, но исчезнет ли воплотившийся на границе кошмар?» — задал закономерный вопрос Аркант. «Нет», — хмыкнула Аня, — «все однажды порожденное самостоятельно не исчезнет». А кошмар найдет того, чья единственная защита будет ослаблена и начнет подпитываться от новой жертвы. И в этом случае помощь ментального мага мало что даст. Разве что он будет темным и сможет не только разорвать образовавшуюся связь, но и уничтожить сам кошмар. «Верно». Довольные нотки проскользнули в голосе Арканта. «И раз уж мы затронули тему кошмаров, какие кошмары самые сильные? Темных магов?» логически заключил Марк. «Почему? Мы сами связаны с тьмой и можем выходить на границу», начал вспоминать слова магистра адепт. «Значит, и порождением нашего дара легче найти туда дорогу?» «Молодец!» Аркант кивнул и отметил. «Похоже, в этом году нам повезло, и жертв среди темных первокурсников не будет. А теперь, когда вы немного расслабились, открываем ваши конспекты. Учебники на моих парах вам не понадобятся, они для углубленного повторения после занятий. И записываем первую тему. Темный дар. Истоки, причины возникновения, возможности использования и базовые меры предосторожности». Спустя полчаса скрипения металлическими перьями, экономия не иначе, и плеска чернил, удовлетворенный магистр Аркант позволил всем передохнуть. В несвязанном с деятельностью Ани значении. Сама девушка лекцию не писала, лишь изредка рисуя в протянутой Доминикой тетради гробы. Увы, на большее ее художественных талантов не хватило. Впрочем, Аркант не сделал ей ни одного замечания, только на губах его поселилась предвкушающая снисходительная улыбка, обладатель которой определенно что-то задумал. Отдохнули. Прежде чем задать вопрос, магистр выждал не менее 10 минут. Разом подняв уровень адептской любви к своей персоне на 100 пунктов. «Да», — охотно ответил Марк, взявший на себя роль переговорщика. «Отлично», — кивнул магистр и щелкнул пальцами, снимая со стены у доски иллюзию. Проявившаяся дверь была снабжена по меньшей мере 5 плетениями защиты. Вот только 3 из них были направлены на защиту этой аудитории от всего, что могло вырваться по ту сторону. «Прошу». После слов мага защиты закономерно упали, переходя в пассивную фазу и ожидая, когда их вновь пробудят. «По одному?» — уточнил Марк, сглатывая. Он хоть и не видел всего того, что с интересом разглядывала Ани, но впечатлился выжженными на поверхности рунами. «Места хватит на всех». Магистр не соврал. Места действительно хватило на всех. Даже будь их в 10 раз больше, никто бы не смог на законных основаниях подпереть стеночку. Пройдя внутрь, адепты оказались на антресоле, окружавшие по внутреннему периметру весь зал, предназначенный, судя по всему, для торжественных приемов, но оказавшийся по какой-то неизвестной причине под землей. «Бальный зал летней резиденции Вастерманов», — сказал магистр. Кто-то из адептов, понимающе вздохнул, другие только брови нахмурили, выдавая не аристократическое происхождение и отсутствие интереса к истории великих родов. «На истории магии спросите», — открестился от перспективы чтения очередной лекции Аркант. Аня требовательно посмотрела на Доминику. «Одна из ветвей рода Эстальдхейм. Герцог Олерик Вастерман, основатель рода, был вторым сыном императора Эстельротта. Потому неудивительно, что Вастерманы имели вторую по размаху резиденцию в Иртане. Ведь до переноса столица была здесь. Но два столетия назад род прервался, и земли Вастерманов отошли короне. Видимо, их и передали Академии». «Ясно», — Аня благодарно кивнула, отмечая, что к объяснению леди Вермож прислушивалась не одна она. «Спускайтесь», — позвал Аркант, успевший ступить на мраморный пол бального зала. В отличие от остальных, пока не обращающих должного внимания на вязь на стенах, Аня уже успела понять, почему практиковаться собственным источником их привели сюда. Не ради безопасности адептов, точнее, не ради безопасности присутствующих. Стены, дверь, единственная ведущая вовне, если Аня понимала верно, ограждали Академию от вырвавшегося из-под контроля темного огня, если кто-то не сможет сдержаться. Защита, установленная здесь, была не просто барьером. Она впитывала излишки магии или саму магию, если перестараться и отдать слишком много. Итак, Аркант остановился в центре зала и поднял руку, привлекая всеобщее внимание. «Кто-нибудь вспомнит, какое отличительное свойство, необходимое вам сейчас, имелось у подобных помещений?» «Они выпивали магию», — тихо ответил стоящий позади всех бледный паренек субтильного телосложения. Он казался слишком юным для Академии, но все равно находился здесь. «Верно. Мы несколько ослабили эту защитную функцию зала. Потому он начнет пить вашу силу лишь в том случае, если вы вложите в чары в два раза больше силы, чем требует задание». «Но это же всего первая пара. Как нам быть без силы?» «Для физической подготовки дар не нужен», — хмыкнул магистр. «А дальше? Те, кто окажется без сил, как физических, так и магических, на основах целительства будут изображать раненых». «Только ли изображать?» — хмыкнула Доминика. Но магистр услышал и уважительно кивнул. «Не только», — подтвердило он опасения присутствующих и поощрительно усмехнулся. «Потому, если не хотите быть учебным материалом для коллег, не теряйте голову и не упускайте силу. Раз уж сегодня мы работаем с темным огнем, отчего-то агрессивные стороны дара проявляются у адептов быстрее и легче всего, каждый из вас возьмет минимум по дюжине свечей». Магистр указал на единственный присутствующий в зале предмет мебели, если его можно было так назвать. Огромный ящик с широкими, в палец диаметром, свечами. «После чего выбирайте себе одно из мест в зале». Аркант прикрыл глаза, а пол в разных частях помещения засиял, очерчивая просторные круги и отмечая сияющими точками места для установки свеч. «И расставляйте реквизит, ровно по меткам, после чего пытаетесь зажечь фитиль одной свечи, не уничтожив ее полностью, что при использовании вашей силы куда вероятнее». «То есть мы должны не только создавать темное пламя, но и контролировать его после создания, не давая поглотить саму свечу?» — понял Марк. «Именно. Первое задание — на призыв силы, второе — на ее контроль. Когда вам удастся зажечь одну свечу, не уничтожая ее при этом, вы переходите к следующей, не бросая предыдущую. Если погаснет хоть одна свеча или придет в негодность, начнете сначала. Тот, кто сегодня не справится с 6 свечами, приходит на дополнительное занятие сразу после обеда и работает либо до успеха, либо до ужина». Сдавленный стон был ему ответом. Ни у кого даже язык не повернулся подбодрить соседа. Зато истеричных смешков и слегка кривых улыбок было хоть отбавляй. Только Аня сохраняла спокойствие, сочувственно поглядывая на теребящую манжету Доминику. «Ограничить твою силу?» Девушка вздрогнула, услышав голос госпожи в своих мыслях. Помедлила, но отрицательно качнула головой, не решаясь жульничать. Аня удовлетворенно кивнула, и больше не обращая на слугу внимания, отправилась набирать свечи. Ровно 12, ей больше не требовалось. Потянувшиеся за ней адепты не были настроены столь же оптимистично, набираясь запасом, отчего магистр кривился, но от комментариев все же воздержался. Аня выбрала себе место в дальнем углу, оставляя между собой и заветным выходом практически весь зал. За свою безопасность девушка не переживала. Да и какую угрозу мог представлять для нее созданный людьми контур? Уж она-то силой с искусственным вампиром делиться точно не станет. Разве что нарочно, чтобы накормить до отвала и разрушить щиты. Но это в случае острого недостатка впечатлений. Пока же Аня послушно расставляла свечи на гаснущие под ними метки и зевала. Хотя ни усталости, ничего-то еще не ощущала. Да и не могла. Это люди устают, а она не человек. Но отчего-то навалилась непонятная тяжесть, раздражавшая и пугавшая одним своим противоестественным существованием. Первая свеча вспыхнула так ярко, что, будь огонь обычным, затмил бы все осветительные шары, впаянные прямо в потолок, и, судя по их мгновенно увеличивающейся яркости, получающие часть от выбрасываемой адептами силы. Поморщившись, Аня снизила интенсивность пламени, благо темный огонь даже в руках людей поддавался контролю, продолжая пить силы чародея на всем своем пути, от создания до полного угасания по воле Создателя. «Неплохо, но меньше горячности», — отметил магистр, оказываясь прямо за спиной девушки. «Рискнешь зажечь вторую?» Аня поморщилась и, не глядя, заставила вспыхнуть вторую, третью, четвертую. Она остановилась только на девятой, демонстративно улеглась в образовавшемся полукруге и сложила руки на груди. Невидящим взглядом уставилась в потолок. «Все, больше не могу», — заявила она и закрыла глаза. К ее удивлению, Аркант не стал подзуживать, убеждая зажечь десятую свечу. Раз уж 9 дались так легко, напротив отметил. «Молодец», и уже громче застывшим адептом. «Каждый маг должен здраво оценивать свои силы». Аня хмыкнула. Мысль, конечно, дельная, но для того, чтобы дорвавшиеся до силы юные умы ее усвоили, одних слов недостаточно. А вот после парочки откатов, когда их вышибет на границу, тут уж да, усвоят. Пол дрогнул, и Аня с неудовольствием перекатилась, чтобы было удобнее наблюдать за чужими ошибками. Потому и успела под внимательным взором магистра выставить щит, уберегая волосы и кожу от брызнувшего во все стороны воска. «Адепт Куран, меньше эмоций. Вы так пугаете бедную свечу, что она стремится скрыться от вас любыми путями. Возможно, вам будет лучше попытать счастье на другой специальности, раз уж ваш воздух сильнее тьмы». Светловолосый адепт решительно покачал головой. Хотя сомневаться в правоте магистра не приходилось. Тьма у паренька действительно не преобладала. Появившись в роду либо очень далеко, либо после брака с представителями угасающей темной династии. Аня неодобрительно качнула головой и поднялась на ноги. Подошла к расстроенному, но не сдавшемуся юноше и взяла его за руку, в пальцах которой он концентрировал силу прежде, чем бросить ее в несчастную свечку. «Пробуй», — приказала она, беря под контроль темный дар мальчишки и помогая ему правильно распределить силы. Магистр и сам мог поступить подобным образом, но отчего-то предпочитал пугать учеников дополнительными занятиями. Впрочем, он не сообщил, что отстающие будут на них постигать и как. Прокатившаяся по телу Курана сила вылилась в один четкий всплеск, заставивший пламя вспыхнуть и продолжить ровно гореть даже после того, как Аня отступила на шаг. «Запомнил? Теперь сам. И давай обойдемся без восковых брызг. Мне волосы жалко». Парень торопливо кивнул и отвернулся, чтобы не испортить свою репутацию за олевшими щеками. Но Ане чужое признание не требовалось. Она ничем не кривила, говоря о волосах. Ей просто хватило одного взгляда на коллекцию бутыльков с уходовыми средствами, которые Доминика наносила на лицо и волосы каждый вечер. Заводить подобную и заучивать, что для чего предназначено даже для поддержания легенды, она не собиралась. Ее порыв принес свои плоды. Свечи больше действительно не летали. Загорались через раз, но не разлетались. И несмотря на то, что по результатам парень попал на дополнительное занятие, на Ане он зла не держал. И на перемене даже протянул ей чуть помятый пирожок. «Спасибо», — растроганно поблагодарила девушка, понимая, что сама бы от пирожка с вишней ни за что не отказалась бы. Хочешь?» Аня предложила награду Доминике, которая по итогам пары оказалась на отработке. Впрочем, никто из темных не поплатился резервом, что, как оказалось, уже было большим достижением. Светлые стихийные маги, с которыми девушки встретились на полигоне, не могли похвастаться подобной цепкостью. Треть светлых и почти половина стихийных магов щеголяла пустотой в резерве, даже ради приличия, не пожелавшей отступать. «Сколько же сил они потратили?» Риторический вопрос сорвался с уст слуги, но Аня решила на него ответить. Ей лучше остальных было видно, насколько у некоторых истончились ауры, выдавая неумные аппетиты владельца, вставшего на путь силы. Светлые страдальцы почти все в жизненные силы залезли. Так что восстанавливаться будут долго, если без посторонней помощи. Эти? Аня кивнула в сторону кучковавшихся стихийников. Просто выложились на максимум и перенапрягли энергетические каналы. День отдыха и сил вернется, два, и смогут снова использовать. Оценив повреждения, выдала Ани, чем заслужила слаженный облегченный вздох от одной из групп. Там уже знакомый огненно-рыжий парень с подпалинами в шевелюре, Антис, напряженно о чем-то говорил другому, Говарду, потирая поясницу. Последний смотрел на него с недоверием, но не перебивал. Услышавшая чуть больше, чем следовало, Доминика покраснела и отвела взгляд. «Это их личные дела», — отрицательно качнула головой девушка, почувствовав любопытство Ани. Та пожала плечами. «Секрет так секрет. Она все равно узнает. Пусть и не сейчас». Впрочем, от нее не укрылось то обстоятельство, что при появлении Шарта разговор ее товарищей по поступлению тут же стих. «Жалуешься на жизнь, принцесса?» — хмыкнул рослый Шарт, хлопая соседа по комнате по плечу. Тщедушный Антис устоял на ногах только из-за того, что виновник конфуза успел перехватить бедолагу на пути к песку. «Ну нельзя же быть таким хилым!» — посетовал парень и пообещал, вызвав тяжелый стон у соседа по комнате. «Я помогу тебе стать сильнее», — и пожаловался Говарду. «Чуть что, сразу в слезы. Локти стер слезы, споткнулся неудачно слезы, стол слишком низкий». Он закатил глаза, вызвав волну смеха среди подслушивавших огневиков, которая тут же стихла, едва Шарт перевел на них взгляд и предупредил. «Кто обидит, зубов не досчитается». И демонстративно так на свой кулак посмотрел. Аня хмыкнула. Покровителя себе парнишка точно нашел. Разве что рад ли он подобному соседству. Но тут уж ее не касается. Появление мастера Риджиона внесло свои коррективы и вызвало слаженный стон уже всех присутствующих. В отличие от адептов, бывший боевой маг был свеж, бодр и легок на подъем. Что доказал, пробежав все назначенные 10 кругов вместе с адептами и даже не запыхался, чего было нельзя сказать о повалившихся на песок несчастных. «Подъем!» скомандовал мастер и, не стесняясь в выражениях, объяснил, какой путь по пищевому тракту пройдет каждый из лентяев, если станет пренебрегать физической подготовкой. Аня слушала с удовольствием, представляя описываемое во всех красках. Благо, она знала всех упомянутых мастером созданий. Другое дело, и они ее знали, и уж точно бы не рискнули проделать подобное со своей номинальной хозяйкой. Наконец тирада кончилась, а мучения адептов только начинались. Вероятно, мастер так усердствовал именно из-за близкого соседства их занятий с целителями. Потому, когда срок пытки закончился, с полигона выползли полуживые, несчастные и жаждущие мести адепты. Правда, без сил на совершение оной. Настолько без сил, что даже не поплелись в душевые, хотя и благоухали далеко не фиалками с лавандой. Пропотев столько раз, что и подсчету не поддавалось. Аня моргнула, заботливо почистив свою слугу. Ей самой пот и вонь человеческого тела были незнакомы. «Спасибо», — почти не размыкая губ, откликнулась слуга. Аня вздохнула и подставила плечо, предлагая опереться. «Так будет быстрее», — хмыкнула она, наблюдая, как вереница зомби бредет к корпусу, где у них проходил теоретический экзамен. «Или дать тебе сил?» — предложила Аня, но Доминика отрицательно качнула головой. «Так будет нечестно», — пояснила она, — «и вызовет ненужные вопросы». «Как скажешь». Аня примирительно подняла ладони, показывая их тыльную сторону. «Тогда хватайся и поковыляли. Светлые нас обгонят, это недопустимо». «Я еще понимаю Шарту уступить, но не светлым же». Ее слова, сказанные для Доминики, отчего-то вызвали ажиотаж в стане темных, и те потрусили активней, на повороте таки обогнав группу светлых. Увы, лидерство им захватить не удалось. Шарт, забросивший своего соседа на плечо, и здесь оказался первым. Он же первым вызвался и демонстрировать на соседе свои знания о перевязках и фиксации переломов. Бедный Антис, не готовый к такому задору своего соседа, к концу демонстрации лишь тихо постановал, поворачиваясь, куда сказали, и протягивая, что сказали. Адепты сочувственно вздыхали, но добровольцев заменить несчастную модель не было. «Неплохо», — отметил пожилой целитель, отпуская парочку. Шарт вновь транспортировал друга на своем плече. Поскольку ждать, пока с Антиса снимут повязки и прочую фиксацию, преподаватель не стал. Впрочем, он подошел к парочке после, когда прослушавшие и просмотревшие демонстрацию адепты принялись бинтовать своих соседей. Наклонился, о чем-то спросил Шарта и, получив утвердительный ответ, отпустил обоих с пары, предварительно сунув нескованному ничем адепту толстую методичку для самостоятельного освоения с напарником. «Придете оба на промежуточный зачет через месяц», напутствовал преподаватель и, довольно усмехаясь, перевел взгляд на затаившую дыхание аудиторию. Освобождение от занятий счастливы были бы получить все, но повезло только двоим, потому их решение не появляться в столовой на обеде было более чем верным. Вряд ли уставшие, вымотавшиеся за часы бесплодных попыток демобилизировать напарника в соответствии со схемой бинтования, а не ударом по голове, сокурсники сказали бы друзьям что-то приятное. Впрочем, совсем без приключений обед все же не прошел. Заметив задумавшуюся над тщетностью бытия и маленьким размером подноса Ани, к раздаче фурии подлетела высокая девица с такими длинными ногтями, что их впору было использовать вместо столовых приборов. Пальцы даже не коснутся блюд. «Ты!» — выпалила она разъяренно, тыкая одним из когтей в сторону обернувшейся на звук Ани. Доминика, неотступно следовавшая за госпожой, ощутимо напряглась. В отличие от своей хозяйки, девушка узнала сердитую леди. «Ани?» — Доминика тронула госпожу за локоть, но та легко высвободилась и отрицательно качнула головой. «Иди», — приказала Аня, убирая лишнюю жертву с траектории движения злющей девицы. «На всякий случай». Доминика, источая волны тревоги, была вынуждена отступить. Нарушить прямой приказ хозяйки было слишком. Тут даже самая добрая богиня могла рассердиться. Потому леди Вермош отошла от раздачи, так и не заполнив до конца свой поднос, и замерла в ожидании, не сводя напряженного взгляда с происходящего. Аня же, выждав с минуту и не услышав продолжения, вернулась к выбору десертов. «Да, ты!» — не вынесла такого пренебрежения когтистая дева. «Да, я!» — хмыкнула Аня и поставила на поднос кусок малинового пирога. Подумала и добавила еще и лимонного. Вдохнула терпкий аромат и... «Не знаешь, с кем говоришь?» — взорвалась собеседница. Аня пожалела, что не в прямом смысле. Скосила взгляд на надоеду и усмехнулась чужой глупости. «Полагаю, ты тоже не знаешь?» Третий кусок пирога, на сей раз с творогом, украсил расписную тарелочку. «Да как ты?» «Как-то?» — перебила Аня и зевнула. Чувства девицы были до того ей противны, что хотелось вымыть руки, прежде чем касаться выбранных с такой сложностью блюд. Острые когти мазнули в сантиметре от лица воплощения. Глаза Ани стремительно потемнели, а поднос был опущен на раздачу. Медленно, так что, казалось, время остановилось, хозяйка закатного замка поворачивалась к той, что посмела проявить неуважение и чуть не испортила ее воплощение. Повисшая была тишина раскололась от отчаянно взвывшей тревоги, оповещавшая стремительно подскочившем магическом фоне. Настолько стремительно, что поглотители, вмурованные в стены, не справились, и столовую раскрасили ветвистые трещины. «Это срыв! Бегом отсюда!» Взвыл кто-то из старшекурсников, схватил замершую Доминику и силой поволок на выход. Но Аня даже не моргнула. Она, не отрываясь, смотрела на ту, что посмела вызвать ее гнев. «Есть много других способов встретиться со мной», — зазвенел ее враз изменившийся голос. «Но ты выбрала самый неприятный». Потому как мило девушка улыбалась, любой из теней понял бы, что хозяйка сильно не в духе. «Тебе удалось? Я слушаю. Что ты хотела мне сказать?» Аня уселась на раздачу, игнорируя хлипкость стоек. Стянула с тарелки один из кусков пирога и вернулась к беседе. Вздернула бровь, давая понять, что слушает, но девицу будто обухом по голове ударили. Она стояла, отрешенно пялясь в одну точку где-то за спиной Ани, и не делала ни единой попытки ни сдвинуться с места, ни открыть рот. «Моя госпожа?» Аня поморщилась. Все верно, первым, кто откликнулся на ее силу, был Мариен. Он появился в каком-то метре от застывшей в оцепенении девушки, хотел было отступить, уходя на границу, но не успел. Магистр Маленвер появился на пороге столовой в тот самый миг, когда Аня откусила от пирога. Магистр Аркант отстал от него на одно лишь мгновение, заходя с другого входа. Но оба скрестили взгляды не на Ани и даже не на Острококтёвой. Они оба смотрели на не успевшего исчезнуть Мариена. «Ты здесь не нужен», — бросила Аня, сползая с раздачи и выкидывая на границу замершего истуканом слугу. Бросила ему вслед. «Пока здесь некого провожать», — и перевела взгляд на магов. «Или вы желаете совершить прогулку в один конец?» — уточнила девушка, щелкая пальцами перед лицом еще одного идола. «Разберитесь с последствиями», — поморщился Маленвер, приходя в себя. «Тьма не моя стихия. Аня, вы пойдете со мной, как и адептка Ларзан». Последняя после его слов волшебным образом отмерла и, глупо улыбаясь, посеменила к светлому. «Это не я», — комментируя внезапно охвативший девицу приступ глупости, сказала Аня. Впрочем, вряд ли она и раньше подавала надежды и посетовала. «А как хорошо начиналось». Словно в ответ на ее мольбы поднос взмыл воздух и, как верный пес, последовал за светлым. Хмыкнув, Аня заторопилась следом. Не за светлым и навстречу очередному разносу, а за таким желанным обедом. В этот раз Маленвер не стал ни для кого сокращать путь, проводя девушек на лестницу под вереницей взглядов, от недоумевающих до откровенно злорадных. Увы, Ане было все равно, как к ней относятся зеваки. Она дожевывала надкусанный кусок пирога и наслаждалась лимонным вкусом на языке. Маленвер не делал ей замечаний, предпочитая игнорировать попытки адептки Ларзан привлечь к себе и, соответственно, к Ане внимание. Лишь пропуская девушек в свой кабинет, магистр позволил себе усталый вздох. И какое коварство! Отставил поднос с двумя непустующими тарелками подальше от Ани, указав ей на кресло. Адептка Ларзан села без лишних намеков. «Магистр!» — начала была она, но продолжение не последовало. Девушка пыталась что-то говорить, но ни звука не вылетало из ее рта. Аня не стала проверять на себе. Во-первых, маг едва ли стал бы пытаться наложить чары на нее. Во-вторых, даже если бы и пытался, ее они в любом случае не могли удержать. Захоти она сказать хоть слово, оно вырвется без усилий. Потому Аня молчала. «Расслабьтесь и закройте глаза. Я сам посмотрю обстоятельства вашего недоразумения». Магистр подчеркнул последнее слово, намекая на то, какой будет официальная версия. Вот только девица слишком уж осмелела в присутствии постороннего мага. Как бы то ни было, Аня послушно смежила веки. И тут же их распахнула, зевая от скуки. Перевела взгляд на магистра, сосредоточенно взирающего на инициатора конфликта, и потянулась за пирогом. Маленвер, не отвлекаясь, материализовал перед Аней графин с розоватой жидкостью и таким же пряным ароматом, что даже Ани проняло, хотя она и не настраивалась на глубокое восприятие запахов. Рядом с графином появились еще две чашки, и девушка, не удивившись, налила отвара и магистру. Долго ждать, пока он присоединится к трапезе, не пришлось. Впрочем, под угрожающим, обещающим все кары мира взглядом, магистр не решился покуситься на последний кусок пирога, предпочтя переместить себе с кухни блинчики. «Я должен извиниться», — тяжело вздохнул менталист, откидываясь на спинку стула. Аня вздернула бровь. Адептка Ларзан тяжело перенесла расставание с Антиром Аварленом. Они были довольно близки, чтобы девушка не знала о намерениях своего, он хмыкнул, приятеля. Потому мстить за его промах она решила вам, как более слабому, по ее мнению, противнику. «Вы намерены использовать воздаяние», — напряженно уточнил Маленвер. И ему было от чего напрячься. Покушение на свое воплощение — не тот поступок, который божество могло легко простить. «А воздаяние?» — Чаще всего речь шла о смерти, а в случае Ани... «Пусть живет, здравствует и плодится на зависть кроликам», — хмыкнула темнейшая, но тут же разочарованно себя оборвала. «Это не ей кара получается, а мне. Но и просто ее смерть тоже мне работа», — протянула Аня и, уложив подбородок на сцепленные в замок пальцы, посетовала. «Тяжело быть мной». «А ваш помощник?» Чересчур равнодушно, чтобы Аня не насторожилась, спросил Малинвер. И так внимательно он изучал свои ногти, что Аня поморщилась. «Заметил, значит, самую малость», — не стал отрицать Светлый. «Ваша тень?» «Одна из», — отмахнулась девушка. «Ты ради этого меня позвал? Обсуждать моих слуг?» «Решил убрать вас подальше от любопытства коллеги. Не каждый маг способен дать такой мощный выброс сил. И в этом случае, будь вы человеком, через пару часов вас бы покинули все силы, даже до кровати не смогли бы добраться самостоятельно», — подсказывал Светлый. «До тех пор вам лучше избегать встреч с магистром». «Я учту», — хмыкнула Аня. «Так что мне сделать с ней? Остальные, не желая возиться, скидывают прогневавших их смертных на меня. Но что бы я ни выбрала, все равно проиграю. Разве что силу у нее забрать. И это тоже приведет ее в ваше владение», — уничтожил на корню появившуюся у Ани идею маг. «К тому же вы привлекли к себе слишком много внимания, чтобы остальные дальше не проявляли любопытства. Для адептов в столовой произошел выброс силы, спровоцированный адепткой Ларзан. Вы зачислены на первый курс, идет первая неделя, ответственность на вас накладываться не будет. А на нее? Вплоть до исключения. Разумеется, пожертвование семьи Ларзан немного смягчит гнев ректора. Девушка на выпускном курсе. Но продолжать обучение она будет дома, а сдавать экзамены комиссии. Практически всегда это означает худшие баллы. К тому же, улыбка Светлого получилась совсем уж недоброй. У девушки явные проблемы с самоконтролем, которые будут усугубляться, чем чаще она будет о вас вспоминать. Вас удовлетворит подобное наказание? Пускай. Аня отмахнулась, радуясь хотя бы тому, что не придется самой следить за исполнением кары и возвращаться в замок для внеочередной работы. «Я пойду в общежитие», — поставила мага в известность Ани и, не дожидаясь его кивка или другого разрешающего жеста, вышла. Прокатилась по гладким перилам, спрыгнула с последней ступеньки и, не встретив никого на своем пути, посеменила в их с Доминикой комнату. «Учить правила, раз уж все здесь так поступают».